Почему так угодно было Вседержителю Богу? Почему он наказывал его столькими тяготами и невзгодами? А что дело идет о наказании, об искупительной каре за Исава, казалось ему несомненным, и во время утомительно убогого своего путешествия он много думал о нраве Господа, который, конечно, хотел того, что случилось, и содействовал этому, а теперь мучил его Иакова и взыскивал с него горькие Исавовы слезы, правда, как бы только приличия ради и в доброжелательно неточной пропорции. Ведь как ни были тягостны все его злоключения, разве можно было оплатить ими по достоинству его преимущества и вечную обиду брата? Задавая себе этот вопрос, Иаков усмехался в бороду, которая выросла во время пути, на его уже темно-коричневом и худом, блестевшем от пота, окутанном влажным и грязным покрывалом лице. Был разгар лета, месяц Ав, стояла безнадежная жара и сушь. Слой пыли толщиной с палец лежал на кустах и деревьях. Расслабленно сидел Иаков на хребте своего нерегулярно и плохо кормившегося верблюда, чьи большие, мудрые, облепленные мухами глаза глядели все утомленнее и печальнее, и закутывал лицо, когда мимо проезжали встречные путники. Или же, чтобы облегчить животное, он вел его в поводу, и тогда верблюд шагал по одной из параллельных тропинок, из которых состояли дороги, а сам он шел по соседней, неся ногами каменистую пыль. Ночевал он под открытым небом в поле у подножья дерева, в масличной роще у деревенской стены, где придется, и часто ему приходилось прижиматься к своему животному, чтобы согреться добрым теплом его тела, ибо ночи часто случались холодные, как в пустыне, и, будучи неженкой и сыном хижины, он сразу же простудился во сне и вскоре, как чахоточный, кашлял среди дневного зноя. Это очень мешало ему, когда он добывал пропитание. Для того, чтобы есть, он должен был говорить, рассказывать, занимать людей описанием злосчастного приключения, из-за которого он, сын такого славного дома, впал в нищету. Он рассказывал об этом приключении в селениях, на рынках, у наружных колодцев, водой которых ему разрешалось поить своего верблюда и умываться. Мальчики, мужчины и женщины с кувшинами обступали его и слушали его, прерываемую кашлем, но вообще-то искусную и живую речь. Он называл себя, хвалил свое происхождение, подробно описывал барскую жизнь, которую вел дома, особо останавливаясь на жирной и душистой еде, которую ему подавали, а затем живописал ту любовь и богатую обстоятельность, какой он, первородный сын, был снаряжен для этого путешествия, путешествия в Харан, что в земле Арам, на восход и на полночь, по ту сторону воды Прата, где живут его родственники, чье почетное среди тамошних жителей положение неудивительно, так как родственники эти владеют несметным количеством мелкого скота. К ним-то его и послали из дому, а мотивы его миссии были частью торгово-деловые, частью же религиозно-дипломатические, но все необычайной важности. Он подробнейшим образом описывал подарки и миновые ценности, находившиеся в его кладе, украшения своих верблюдов, оружие княжеской своей охраны, лакомые припасы для него и для свиты, и его жадные до впечатлений слушатели, которые хорошо знали, что иной и прилгнет, но дружно отказывались отличать от правды складную ложь, широко раскрывали рты и глаза. Вот, стало быть, как он выехал, но, увы, некоторые местности кишмя кишат разбойниками. На него напали совсем юные разбойники, но невероятно наглые. Когда его караван проходил по ложбине, они, пользуясь огромным своим численным превосходством, отрезали ему путь вперед и назад и не дали возможности отойти в сторону. И начался бой, который останется в памяти человечества самым волнующим событием этого рода. Бой, который Иаков описывал во всех подробностях, останавливаясь на каждом ударе, броске и рывке. Ложбина наполнилась трупами людей и животных. Он один уложил синижды семерых юных разбойников. И без малого столько же уложил каждый его провожатый. Но, увы, превосходящие силы врагов были неодолимы. Один за другим падали его люди вокруг него. И после многочасовой борьбы, оставшись в полном одиночестве, он вынужден был, наконец, просить позволения дышать.